Глава М, в которой Никита ест малину и кормит мамонта морковкой. «Никита!» — позвал кто-то шепотом. «Просыпайся, Никита!» Мальчик открыл глаза, пытаясь понять, показалось ему, что его зовут или нет. «Доброе утро, герой!» Тут же поприветствовала новая незнакомая феечка, сидящая рядом с его головой на подушке. «Доброе утро!» – прошептал он в ответ. «А почему мы разговариваем шепотом?» «Чтобы не напугать мышек!» – ответила фея. «Мышек?» – растерянно переспросил мальчик и сел. По полу его комнаты бегали серенькие мышки. Мышки пищали, дергали хвостиками и шевелили носиками. «Ой!» — Никита пискнул, как будто он сам тоже мышь. «Мама будет в ужасе, если они что-нибудь прогрызут!» «Не переживай! Это волшебные мышки, они сейчас уйдут!» — улыбнулась фея. Мыши еще немного побегали с громким веселым писком, а потом исчезли, словно их и не было. Никита с облегчением вздохнул. Мышей он не боялся, он ведь мальчик и к тому же герой, но опасался, что они прогрызут мебель и ковер, а мама тогда ругалась бы и расстраивалась. «Завтракать?» — в полный голос спросила фея, как только последняя мышка растворилась в воздухе. «Как насчет макарон, мармелада, меда, морса, моркови, мандаринов и мороженого?» Никита совсем не возражал. Он уже привык, что его волшебная учеба начинается с волшебной еды, начинающейся с нужной буквы. А фея уже творила волшебство. Стол стал покрываться мисками и тарелочками с разными блюдами, которые начинались с буквы М. «Вас зовут М?» — спросил мальчик, присаживаясь к столу. «Ой!» — всплеснула руками гостья. «Что же это я? Забыла представиться! Конечно же, я фея М, и сегодня мы будем учить букву М». Потом Никита завтракал. Сначала немного макарон, потом кусочек мармелада, затем мандаринку. Запил все это морсом и пододвинул к себе креманку с мороженым. «А мед и морковь?» – нахмурив бровки, спросила учительница. «А я медом угощу медведя», – сказал Никита. Очень уж ему хотелось побыстрее попробовать мороженого. Оно хоть и не такое полезное, как мед, но зато очень вкусное. «А морковкой?» «Ну, — задумался мальчик, — мамонта?» «Ой, какой же ты умненький!» — обрадовалась фея. «Ты сам назвал мне двух животных, начинающихся с буквы М». И в комнате появился симпатичный медвежонок. «Арррр!» — сказал медвежонок и повел носом, принюхиваясь. «Ой!» — воскликнул Никита и быстрее пододвинул к краю стола миску с медом. Медвежонок еще раз повел носом из стороны в сторону, потом унюхал, откуда доносится запах его любимого лакомства, и потрусил к столу. И они с мальчиком ели вместе. Никита мороженое, а медвежонок мед. Когда они доели, фея взмахнула волшебной палочкой. Одна стена комнаты исчезла, и вместо нее появились заросли малины. Кусты были усыпаны спелыми красными ягодами. Мишка обрадовался и, косолапо переваливаясь, пошел к малине. «А ты чего ждешь?» – спросила Никиту фея М. «Скорее угощайся малиной, а то ведь ничего не останется. Знаешь, как медведи любят малину? У-у-у!» Мальчик растерянно моргнул и опрометью бросился к медвежонку, который уже пробовал ягодки из ближайших веток. Никита еще ни разу не ел малину прямо с куста, только из тарелки, когда мама и папа покупали ее на рынке и приносили домой. Они с медвежонком еще обирали ягодки, как за их спинами стали раздаваться громкие звуки. Никита оглянулся и увидел, что уже вся его комната исчезла, и вместо нее появилась просторная поляна, и вся она заполняется новыми гостями. Прямо по центру стоял небольшой мамонт, покрытый густой шерстью. На его спине прыгали обезьянки, макака и мартышка. Никита знал их название, так как видел этих обезьянок в зоопарке и на картинках в книгах. Потом из-за дерева выбежал небольшой зверек с блестящей шерсткой. «А это кто?» — спросил мальчик фею. «Мангуст!» «Точно!» — ахнул Никита. «Как в мультике! Мангусты охотятся на кобр!» «Хочешь еще увидеть незнакомых животных и птиц на букву «М»?» — с улыбкой спросила учительница. «Конечно, Никита хотел!» Фея начала взмахивать волшебной палочкой и произносить название новых гостей. «Мара!» И появилось животное, чем-то похожее на кроликов и зайчиков, но с короткими ушами. «Марал!» — появился олень. «Маргул и Маргай!» Никита хихикнул, так смешно звучали незнакомые слова, а на полянке уже появились две дикие кошки. Одна рыжая, а другая серая, но и у той, и другой на шерстке были черные пятнышки. «Марабу!» И рядом с мамонтом появилась длинноногая птица с черными перьями, длинной голой шеей и лысой головой с мощным крупным клювом. «Ух ты!» — воскликнул Никита, разглядывая это чудо. «А чем мы будем их всех угощать?» «Как чем? Хищников и птицу марабу — мясом, мамонта, мартышку и макаку — морковкой и малиной. Еще можно им всем предложить молока». Фея немного подумала и добавила: «Хотя марабу вряд ли станет пить молоко». Никита накормил всех сегодняшних гостей, животных и птиц, начинающихся с буквы «М». Не забывал и сам пить морс и есть ароматную малину. А еще ему очень понравилось вкладывать в длинный хобот мамонта морковки. Мамонт щекотно елозил по его ладошке кончиком хобота, осторожно брал угощение и отправлял его в рот. А потом пришло время учиться писать букву «М» на доске. Учительница написала образец и объяснила, как правильно писать эту буковку, и Никита принялся старательно повторять за ней. Он исписал всю доску, отошел на шажочек назад и, разглядывая свое творчество, сказал: «М похоже на качели. Палочка, еще палочка. Между ними галочка», — вмешалась в его раздумья фея М. Они с мальчиком переглянулись и рассмеялись. «А давай учиться плести макраме и вязать морские узлы», предложила девушка. «А еще можно потренироваться с мечом, мечтать о чудесах, рисовать мелом, рассматривать в ужасно мощный микроскоп микробов, петь в микрофон и что-нибудь еще». «Давайте», — обрадовался герой. Время они с феей М провели очень весело и с пользой. Никита многому научился, и не только писать и узнавать букву «М». Да, все-таки быть героем – это очень интересно.